Герцог! Герцог! На горизонте на вершине горы, подобной сосновой шишке, вспыхнул костер, а в шуме людских голосов раздалось протяжное пение пастушьих рожков. И все это видел и слышал не только Петр, охваченный лихорадочными галлюцинациями, но и те, кто волочили его на веревке. Миловидный Алессандро Барберини и опрятный мальчик Акилле, поэтому они забеспокоились и умерили ход своих лошадей. А Петр, наоборот, выпрямился и пошел быстрее. Он понял, что делается. Это была Страмба. Его Страмба, которая узнала его, приветствует и посылает навстречу голоса своего народа. «Что это за люди?» — спросил один из парней, шедших сзади Петра. «И почему они все на нас смотрят?» «Может, разбойники?» — спросил весьма обеспокоенный Акилле. «Что разбойникам, может быть, нужно от нас?» — сказал Алессандро. Но тут же вся дорога заполнилась людьми, и они вынуждены были остановиться. «Кого вы ведете?» — спросил какой-то старик с белой бородой, который, очевидно, никогда не знал о ножниц, вооруженный более чем основательно, потому что в обеих руках он держал по пистолету. Через плечо у него было переброшено ружье, а за поясом торчал нож. «Какое тебе до этого дело, старик?» — ответил Алессандро. «Они только предполагают, что кого-то ведут», — сказал Петр. «В действительности это я веду их». «Куда это ты нас, скотина, ведешь?» — с притворным смехом переспросил Алессандро, явно испугавшись. «Туда, куда следует вести изменников и убийц», — сказал Петр. «В застенки и на эшафот». Алессандро поднял хлыст и хотел было ударить Петра, но кто-то спрыгнул сверху с дерева прямо ему на спину, свалил его с лошади, и в страшном шуме, поднявшемся в эти минуты, в возгласе «Герцог! Герцог!», что нарастал, как морская волна во время шквала, в треске ветвей и топоте приближающихся ног раздались выстрелы, со страшным свистящим звуком пролетели стрелы, а потом послышались крики отчаяния и боли. Горцы стекались из леса, словно вода из прорвавшейся за пруды, дикие, свирепые. Им не было числа, и все они бросились на перуджанских парней с такой яростью, что потасовка эта кончилась, не успев начаться. Опрятный мальчик Акилле, пронзенный стрелой, пущенной в спину, еще какое-то мгновение сидел на лошади, будто бы от удивления болезненно искривив рот, прежде чем полетел головой вниз. Пока Петру перерезали путы, старец с белой бородой опустился перед ним на колени и, обняв Петра, приветствовал его приход, называя сиятельством и спасителем. А тут уже на месте кровавых действий появились и женщины, и одна из них, схватив руку Петра, стала ее целовать, плача и причитая. «Ах ты, мое дитятка! Ах ты, мой красавчик! Как они тебя отделали!» Петра на самом деле отделали. Но еще сильнее пострадали семеро перуджанцев, переживших эту резню. Среди них оказался и Алессандро Барберини. Жалкая кучка измученных, истерзанных, до смерти перепуганных бедняг, несчастные жертвы, выразимся языком, безусловно, вполне современным, недостаточной информации. Потому что, когда они были еще в Губбио, до их слуха дошло лишь известие о том, что за голову Пьетро Кукан да Кукана —